«Ну, так что делать будем?» – спросил Игорь. «Думаю, нужно рискнуть. Там и еда с водой, и генераторы должны быть, может и инструменты какие. Это безопаснее, чем обшаривать каждый магазин. Тогда пойдем», – согласился Игорь. Зашли мы с пожарного выхода сразу на второй этаж. Замок сорвали рукоятью тесака Игоря, они у него довольно прочные и тонкие. На нас сразу бросился зомби в рабочей одежде. Жора его оседлала и принялась яростно рвать. Игорь даже ревновать начал. «Ладно, хватит тебе, он уже труп. Ну, то есть совсем», — сказал он, оттягивая ее. «Жора, правда, нам идти пора», — поддержал его я. Девушка нехотя поднялась и оглядела нас кровожадным взглядом. У меня мурашки побежали по спине. «Ох, дойдет у них с Игорем до ссоры, ох, не будет у меня больше друга». На втором этаже находились в основном кабинеты. Зомби в них не было, видно, все успели свалить с работы перед тем, как обратиться. Но и следов пребывания выживших тут не было, и это радовало. Остается надеяться, что и особых тут не найдется. На первом этаже было темно и страшно. Но, по крайней мере, посторонних звуков мы не слышали, даже Барсик с Жорой вели себя спокойно. Я включил фонарик, предварительно завернув его в несколько свернутых листов бумаги, чтобы свет сильно не рассеивался. Держал я его почти у самой земли, лишь освещая дорогу перед собой, чтобы не наступить на что-то шумное. Мусора на полу было немерено. Повсюду валялись пустые и полупустые бутылки, в основном алкоголь, реже газированные напитки. Пакеты самой разной продукции закрывали почти весь пол, поэтому двигались мы медленно. Жора с каждым шагом все больше нервничала, Барсик и вовсе отказался идти дальше. Игорь потянулся за бутылкой шампанского, но поскользнулся на пустой пачке из-под вафель. Бутылка выскользнула из пальцев и упала на пол, но не разбилась, а лишь покатилась, шурша бумажками. Я рискнул поднять свет фонарика чуть выше и увидел большую толпу зомби. Те поворачивались на звук, а теперь еще и на свет. Через пару секунд раздумий они бросились в атаку. Я же запустил в другой конец зала отвлекающий выстрел, но он отвлек только тех, кто еще не увидел нас. Я успел снести двоих, Игорь тоже не отставал. Похоже, успел немного распределить характеристики, вот только оружие он использовал не классовое. Сейчас бы автомат ему или дробовик. Жор тоже снесла головы двоим, но мертвяки все наступали. «Отходим на второй этаж», — скомандовал я. Мы резко побежали к лестнице. К счастью, путь нам никто не преградил, и мы успели закрыть решетчатую дверь. Она долго не выдержит, ага. Запаниковал Игорь, глядя, как гнется решетка под натиском зомбаков. «У тебя есть с собой бутылка?» – спросил я. «Нет, ага». Как-то неуверенно ответил тот. «Игорь, мертвецам она ни к чему, давай сюда». Тот обреченно вздохнул, но достал из рюкзака любимый Джек Даниэлс. Я со всей силы бросил его в решетку, бутылка разбилась и мертвецов окропила ее содержимым. Зажигающая стрела. И толпа засветилась ярче, чем пукан Игоря, наблюдающего за этим кощунством. Я же на этом не остановился и отстреливал ближайших зомбаков, продолжающих бить решетку. «А тебе опыт не нужен?» – спросил я Игоря, злобно смотрящего то на меня, то на толпу мертвецов и решающего, кого из нас убивать первым. Все же он решил начать с зомбаков, и мы уже вдвоем отстреливали самых живучих. Опыт шел хорошо. Мало того, что они тут давно стоят, так еще и первые из них, кто заразил остальных, были вполне приличного уровня. Уровень 20. Всего опыта 114 300 125 тысяч. Свободных очков навыков – 14. Свободных очков характеристик – 12. Неплохо зашли, правда, чуть на корм не пошли, ага. Подвел итоги Игорь. Я двинул ему по роже. «Ты совсем охуел? Какого беса ты творишь? Ради бутылки чуть всех нас не угробил». Резко выпалил я. Жора зарычала на меня, но не сдвинулась с места. Видимо, тоже понимала, что Игорь накосячил. «Прости, брат. Просто. Когда жена и сын? Когда их не стало, смысла жить для меня тоже. Прости, что и тебя подставил, и Жору. Я не нарочно. Прости, даже не подумал, какого тебе сейчас». У Жоры налились слезы на глаза, и она, резко развернувшись, убежала на улицу. Игорь сделал пару шагов за ней, но потом замер. «Пойдем, Игорь, нужно жить дальше. Нужно найти Кирилла и выпустить кишки тем, кто устроил всю эту хуйню», — сказал я, похлопав его по плечу. «Ага», — ответил он, утирая сопли рукавом. На всякий случай запустил еще одну отвлекающую стрелу. Прибежало несколько недобитков. Одного Игорь подстрелил из своего карабина. Еще двоих я добил луком. Парочка добежали, но мы быстро разделали их черепа, я топором, а Игорь тесаками. В складе и правда стояла парочка генераторов и канистры с бензином. Один из них я рискнул запустить. И здание засветилось. Даже заиграла навязчивая фоновая музыка, от которой хочется закинуться какими-то колесами. Игорь уже было потянулся за бутылкой, но замер с протянутой рукой и, передумав, взял себе пачку томатного сока. Я одобрительно ему кивнул. «Ага, надо же запивать чем-то», — сказал он с улыбкой. «Ты неисправимый кретин», — заключил я. Мы набивали пакеты долго хранящейся едой и относили в садко, так Игорь называл эту машину. Отнесли туда один из генераторов и все топливо, что было на складе. Запаслись бутилированной водой, взяв около тонны, наверное. Игорь все же погрузил несколько ящиков пива, вина, водки и пару десятков бутылок всяких вискарей и подобных напитков. Еще взяли много сигарет и сладостей, нужно же и радовать себя, пусть это и вредно. Сейчас умереть от рака было бы до неприличия иронично. Погрузка заняла несколько часов, и мы сильно устали, даже с учетом увеличенной выносливости. Игорь закурил, а я жевал сразу три жвачки с разным вкусом. «Слушай, я так и не понял, как эти навыки использовать?» «Ага», — заговорил он, выдыхая дым. «Ты изучи для начала, а там все поймешь», — ответил я. Он притихо сидел с закрытыми глазами. «Ага, ага», — пробубнил он. «Понял», — спросил я. «Да, вроде, ага». Он все так же бубнил. Он взял винтовку в руки и со знанием начал проверять боезапас, дуло, спусковой крючок и остальное. Потом оставил ее в покое и вновь закрыл глаза. «Хмм, а что значит активируемая способность?» — спросил он. «Изучай смело, если подходит», — посоветовал я. Парень завис на несколько секунд, видимо, читал описание. «Изучил?» — спросил я. «Ага», — ответил он. «Ой, а что значит голосовая команда принята? Ахах, а ты что за навык изучил?» — спросил я, предвкушая представление. «Отступление?» Каждое ваше движение становится более резким и маневренным, обеспечивая более безопасное отступление из зоны обстрела и усложняя прицеливание снайперов. Время действия 60 секунд. Перезарядка 10 минут. Прочитал он описание. «Ну ты балбес, от кого ты уклониться собрался? Видел у зомбаков огнестрел?» Спросил я. «Ну, может у корпорации, ага», предположил он. «Ау, что значит голосовая команда активирована?» Договорить он не смог, так как прыгнул вперед и упал на пол, после чего перекатился на бок, сел на корточки, сделал кувырок вперед, потом еще один, потом назад, снова упал. Все это время он что-то орал, зачастую не членораздельное, но проскакивали и четко слышные маты с упоминаниями моего имени и родословной по женской линии вплоть до прапрапрабабушки. Это представление длилось ровно минуту, после чего он замер обессиленный, запыхавшийся и очень злой. Я к этому времени тоже валялся на земле, но не из-за способности, а со смеха. «Это что за нахуй? Ак, ага», — сказал он, побаиваясь произнести последнее слово. «Это, Игорек, способность, которая тебя агакать отучит», — сквозь смех ответил я. «Ну бля, ага, как это отключить?» — спросил он с надеждой. «А никак, все, раньше надо было думать», — ответил я. «Ты лучше характеристиками займись». И парень снова закрыл глаза и ушел в себя. Я же занялся своими характеристиками, их уже немало накопилось. 12 очков характеристик я вложил в меткость и скорость стрельбы. Меткость – 20. Скорость стрельбы – 10. Когда же я зашел во вкладку навыки, заметил сообщение. Вы достигли 20 уровня и можете улучшить один из своих классов. Какой класс улучшить? Интересно. Нужно подумать. На первых этапах я чаще пользовался стойкой с топором, но сейчас все чаще использую лук, причем более эффективно, чем топор. Выберу его. Ваш навык стрелок улучшен. Стрелок. Желаете сделать этот класс основным? 30% классовый штраф перейдет на класс. Да, сказал я, сосредоточившись на этом варианте. Получена классовая способность режим артиллерии, вы теряете способность передвигаться, ваше уклонение уменьшается на 100%, ваша меткость увеличивается на 100%, ваша дальность увеличивается на 50%, длительность не ограничена, время перезарядки нет, неплохо, хоть и опасно, подумал я. Нужно, чтобы кто-то прикрывал, пока я в этом состоянии. Выбрал новый навык. Изучен навык «Мощный выстрел», меткость выстрела плюс 50%, шанс критического попадания плюс 50%. Перезарядка навыка 60 секунд, урон 200% от множителя атаки. И улучшил отвлекающий выстрел. Улучшен навык «Отвлекающий выстрел», не наносит урон, но издает громкий шум со вспышками, привлекающий ближайших врагов. Перезарядка навыка 120 секунд. Дистанция выстрела 150 метров. Отвлекает до 100 особей. Может отвлечь первого особого, вероятность 50%. Осталось еще 4 очка навыков. Пожалуй, изучу оглушающий. Пригодится при встрече с враждебными игроками или особыми мутантами. Изучен навык оглушающий выстрел. Оглушает врага с вероятностью 50% на 10 секунд. Перезарядка навыка 60 секунд. Урон 50% от множителя атаки. Жора так и не вернулась, но Игорь не терял надежду. «Давай заночуем тут». «Ага, по темноте опасно ехать куда-то», — предложил он. «Согласен», — ответил я. Мы укрылись на втором этаже в одном из офисов. По всему коридору разбросали битого стекла и пустых консервных банок. Двери подперли огромным офисным столом, за которым проводили совещания. Перестраховка оказалась излишней. Ночью нас никто не потревожил и даже Жора не вернулась, что порядком расстроило Игоря. Зато он нашел способ выпустить пар. Ему удалось починить магнитофон и перед поездкой он решил похвастаться. «Зацени, наконец, звук, ага», — сказал он и едва успел включить магнитолу. Из динамиков заиграли AC-600, Highway to Hell, а Игорь выпрыгнул из машины. После активации голосовой команды и начал выполнять свои финты, кувыркаясь и катаясь по асфальту. Под эту музыку все смотрелось еще комичнее, чем в первый раз. «Заткнись, ага», — сказал он, вернувшись после зарядки. «Да я целую минуту шутку придумывал», — возмутился я. «Заткнись», — сказал он и накрутил громкости. Игорь вдавил газ и, сбивая трубок, несся по улице под музыку AC-600, Led Zeppelin, Scorpions и других легендарных рок-групп. Я, не теряя времени, высунулся в окно и отстреливал бегущих навстречу. Так спустя полчаса езды мы собрали неслабый паровоз «Зомбри». Игорь даже стал нервничать, не зная, как от них избавиться. «Туда!» — скомандовал я, указывая на открытые ворота стройплощадки. Игорь заехал туда, сбивая по пути все, что можно. Этот трюк неплохо преградил преследователям путь. Мы вылезли на крышу кабины и начали отстреливаться. Из динамиков заиграл «Раб Зомби», «Living Dead Girl». «Ну что, готов фармить?» — спросил я Игоря, перекрикивая орду зомби. Глава 24. Я сразу использовал новую расовую способность, режим артиллерии, предварительно забафавшись на скорость стрельбы. Комбинация получилась шикарная. Словно ярость берсерка проснулась у лучника. Я быстро и метко отстреливал зомбаков, убивая с одного-двух выстрелов. Игорь стрелял чуть медленнее, да и урон был гораздо меньше, еще и перезарядка занимала какое-то время. Выглядело это странно, когда стрела пробивала череп мертвеца, а пуля из винтовки... Нет, но такие уж эти системные зомби. Как бы мы ни старались, но мертвецов становилось все больше. Они стягивались со всех сторон, окружая строительную площадку и по одному пробираясь на ее территорию через новые дыры в ограждении или завал на воротах. Позже стали появляться особые. Пару крикунов и пару десятников. Последние, кажется, даже немного преобразились. Их кожа стала красной, а зубы острее и больше, даже какой-то отросток, похожий на нос, появился. Один из десятников залез на ограждение и завизжал пронзительным голосом, высовывая при этом острый язык. Я всадил ему в голову 3 стрелы, но его это не убило. Десятник бежал на меня, распихивая рядовых зомби. Мощный выстрел, наконец, добил ублюдка. Но за то время, которое я с ним возился, нашу машину успели облепить пара десятков зомбри. «Водка есть?» – спросил я Игоря. «Ага», — ответил тот, указывая на рюкзак. После волшебного слова он резко упал на крышу машины и покатился на край. Я схватил его в последнюю секунду, да и то, слишком поздно. Его ноги оказались на уровне лиц зараженных, чем они и воспользовались. Парень орал и извивался, но я его не отпускал. Зомби, впрочем, тоже. Его укусили раз 20, прежде чем мне удалось его вытащить. Такого даже я не пережил бы, но он еще держался. «Ты как?» – спросил я. «Жить буду, ага», – ответил тот. Спасибо за совет, качать иммунитет. И сколько же ты его вкачал? Сейчас у меня 5 из 28, ага, ответил тот. Ну ты блин и антивирус ходячий. Ты что все очки в иммун вкладывал? Нет, ага, еще выносливость качал, примерно поровну, ответил тот. Ох, мужик, да у тебя же ни урона не будет, ни скорострельности. Ну, зато живой, ахах. Я тоже улыбнулся. Вот и еще один запоротый билд. Ну да ладно, живучесть лишней не бывает. Наверстает еще. Игорь достал из сумки 3 бутылки водки и бросил в разные стороны. Я выстрелил зажигательный, и толпа зомби вспыхнула. Они стояли настолько плотно, что начали поджигать друг друга. «Отстреливай тех, что у машины!» – заорал я, испугавшись за наш транспорт и себя самих. Игорь достал из рюкзака 2 пистолета. И где только взял их. Дело пошло немного быстрее, хоть и перезарядка все же занимала у него много времени. «Долго заряжаешься», — сказал я, убив очередного десятника, чуть не добравшегося до нас. «За красных, кстати, давали уже раза в 4 больше опыта, сказывался и повышенный уровень». «Ща», — ответил он и на пару секунд прикрыл глаза. Достреляв очередной магазин, он перезарядился в несколько раз быстрее. «Перезарядку до 4 уровня вкачал», — объяснил он. «Растешь на глазах, боец», — улыбнулся я. «Мы все отстреливались, а зомби все наступали. Я уже истратил около половины своего боезапаса. Не удержался от любопытства и проверил свой прогресс. Уровень 25. Всего опыта 241 500 260 000. Свободных очков навыков – 26. Свободных очков характеристик – 25. Я мысленно выругался. Такой потенциал простаивает. Не пожалел 10 секунд и раскидал полученные очки. Я вкинул во все понемногу, оставив неизменными только выносливость, иммунитет и интеллект. Из навыков все вложил в быструю стрельбу, улучшив ее до 4 уровня. Разница с первым была колоссальной. Штраф меткости уменьшился почти в 2 раза, штрафа от урона и вовсе сошел на нет, скорострельность и время действия выросли, а перезарядка сократилась. Свободных очков навыков – 4. Свободных очков характеристик – 0. Текущие характеристики. Здоровье 260-260. Сила – 40. Выносливость – 26. Ловкость – 15. Меткость – 20. Скорость стрельбы – 20. Интеллект – 9. Иммунитет – 8-8. Быстрая стрельба. Ваша скорость стрельбы увеличивается на 160% в течение 45 секунд. Штраф меткости плюс 30%. Перезарядка навыка – 7 минут. Урон 100% от множителя атаки. Ну теперь повоюем, твари. Вместе с увеличением характеристик, моя скорость стрельбы выросла раза в 3, а также повысился урон и чаще стали проходить криты. Азарт захватил мой разум. Я даже старался добивать зомбаков, раненых Игорем. Того это порядком выбесило, и я уже думал, что он обиделся и отказывается отстреливаться. Но он копался это время в интерфейсе. После этого стал стрелять быстрее, попадать чаще и даже урон каким-то образом повысился. Такая конкуренция мне по душе. Поголовье тварей стало уменьшаться, но тут у меня закончились стрелы. Пора валить отсюда, если сможем. Стрелы закончились, сказал я. Сумка. Только и ответил он, увлеченный стрельбой. До меня не сразу дошел смысл его слов, но я проверил его большую спортивную сумку. И когда он успел ее сюда затащить, там обнаружился колчан с неплохими карбоновыми стрелами. Все это время я отстреливался дешевыми деревянными стрелами массового производства. С этими же дело пошло еще лучше. Но нас ждала другая опасность. Сквозь толпу к машине приближался какой-то жирный зомби, на нем даже одежда вся порвалась, от распухшей кожи с какими-то зелеными наростами в виде болезненных пузырей. Но обратил я на него внимание только после того, как он рыгнул в нас струей кислоты, с расстояния 20-30 метров. Причем попал с первого раза, да еще и в меня. Хотя, Игорь был сейчас настолько потрепан, что и не пережил бы такого попадания. Мое здоровье стремительно поползло вниз, каждую секунду уменьшаясь примерно на 10 пунктов, длилось это секунд 8. Боль при этом была такая, словно меня опустили в кислоту, разъедающую кожу. По сути так и было. Убил его я, как и ожидалось, не с первого или второго выстрела. Пришлось потратить 5 стрел и 1 мощный выстрел, наносящий урон как 2 обычных. При этом, Блевальщик еще два раза облил меня содержимым своего желудка или где он там хранит эту жидкость. Вдалеке я увидел еще двоих его товарищей. Три поросенка, пусть им пусто будет. Быстро проверил интерфейс. Уровень 28. Всего опыта 312 700 330 тысяч. Свободных очков навыков 19. Свободных очков характеристик 15. Только сейчас заметил, что после 20 уровня уже дают по 5 характеристик и очков навыков за уровень. А кислота, оказывается, еще и иммунитет снижает, причем по 2 единицы за плевок. Здоровье 34-260. Иммунитет 2-8. Вкладываю 5 очков в иммунный 10 в выносливость. Здоровье 134-360. Иммунитет 7-13. Еще одно попадание переживу, но их двое, могу и не успеть убить обоих, прежде, чем они скрестят свои струи на мне. Вкачиваю мощный выстрел, очков навыков хватило до 3 уровня поднять. Мощный выстрел, меткость выстрела плюс 70%, шанс критического попадания плюс 90%. Перезарядка навыка, 40 секунд, урон 300% от множителя атаки. Когда они приблизились на расстояние моего выстрела, я использовал оглушение, на одном из них, второго поджег, потом мощный выстрел, меткий выстрел и первый готов. К этому времени второй уже очухался и подходил все ближе. Я не успел его добить, прежде чем он облил меня и мое здоровье упало до 15 единиц. Не зря вкачал выносливость. Да, арт-режим безусловно сильная вещь, но делает меня абсолютно беззащитным. А быстро переключаться не получается. Спустя полчаса и у Игоря, и у меня патроны и стрелы были на исходе. Но и зомбари практически закончились. Я не выдержал стоять на одном месте и спустился вниз, доставая топор. Да и на пальцах уже были мозоли от тетивы. Защитная перчатка потерялась вместе с первым луком, а в охотничьем магазине таковой не обнаружилось. Размяться со старым добрым череполомом было приятно. После часа практически непрерывной стрельбы, да еще и в режиме арты, стоя на одном месте. Когда враги закончились, пришел он. За соседними зданиями виднелся силуэт гиганта. Правда, этот был немного меньше предыдущего. Тот был размером с трехэтажное здание, этот на две головы ниже. На две гигантские головы. Но и этот переросток мог придавить нас как тараканов. «Игорь, валим!» Заорал я, ища глазами Игоря. Тот развлекался своими тесаками, добивая недобитков. Увидев гиганта, тот сразу прыгнул в кабину. Машина не подвела. Несмотря на кучу трупов, лежащих на проезде в несколько слоев, словно торт, машина уверенно двигалась вперед. Объехав недостроенное здание, мы выехали через второй въезд и притопили, петляя по узким улицам. Был риск попасть в тупиковый переулок, но и гиганту по этим переулкам было сложно нас преследовать. Оторвались мы спустя несколько дворов, в которые мы заезжали через арки. В одном даже не оказалось второго выезда, и мы вернулись назад, но преследователя уже не было. «Давай гараж найдем», – предложил Игорь. Но не доехав до гаража, мы нашли армейский магазин. Игорь был счастлив, радовался даже больше, чем магазину со спиртным. Как оказалось, его класс не ограничивался одним или двумя типами оружия. Но на каждой были свои стойки с разными наборами навыков, как и у меня. Но Игорь – это Игорь. Он нагреб всего оружия, да по несколько экземпляров. Винтовки, автоматы, дробовики, пистолеты и несколько ящиков с разными патронами. Все это мы грузили в садко. Я присмотрел себе спецодежду, с бронированными плосниками, но поверх нее надел свои поношенные тряпки. Лучше не светить своим врагам, что я защищен броней. Всегда лучше, когда враг тебя недооценивает. Я пополнил запас стрел, и сейчас в машине их было около 1000. Гараж тоже успели найти до вечера. Там даже зомбаков не оказалось, и после усиления окон и дверей мы перенесли в него генератор, немного припасов и материалов. Я сразу завалился спать, сил не было даже поесть. Игорь же закрылся в гараже, включил какую-то попсу и принялся апгрейдить машину. Мне не мешала ни музыка, ни шум, и я сразу вырубился. Сон был тревожный, несмотря на дикую усталость, спалось плохо. Меня все не покидало чувство тревоги. И хоть мы двигались в правильном направлении, наконец прокачавшись и научившись немного пользоваться оружием, Даша и Кирилл все еще были в плену. Это если они вообще живы. Игорь не ложился спать всю ночь, и я даже не сразу узнал нашу машину. Со всех сторон была установлена усиливающая рама, Причем по бортам кузова по ней можно было ходить и удобно отстреливаться, не давая тварям забраться наверх. Передняя часть была максимально усилена, казалось, ей можно стены таранить, не то что зомбаков. На колеса намотаны тонкие, но прочные цепи, что по словам Игоря позволит не буксовать на куче трупов, не говоря о снеге. На окнах решетки, как и на лобовом стекле, правда, на нем с более крупными ячейками, чтобы обзору не мешали. В стороны торчали какие-то трубы, похожие на выхлопные, только немного тоньше. Они находились на уровне груди стоящего в полный рост человека, и Игорь наотрез отказывался говорить об их назначении, аргументируя, что это сюрприз. Игорек выглядел помятым, но при этом был крайне возбужденный, глядя на пустые бутылки с энергетиков и слабоалкоголки. Причина была очевидна. Сейчас он походил на некого сумасшедшего гения, создавшего машину смерти или Франкенштейна. «Ты хоть спал, чудила ты на букву М?» — спросил я шизоватого вида парня. «А, ага, что?» — ответил он скороговоркой. «Не-не, не спал, не, ага. Я как увидел, что ремесло открылось, так вообще оторваться от тачки не мог. За ночь с новичка до подмастерья механика стал. Там такие плюшки дали. Увеличение количества апгрейдов, увеличение скорости, прочности, расход материалов. Ты только прикинь, там, где нужно 4 болта, я теперь 3 могу обойтись, и это никак на прочности и надежности не отразится. Про апгрейды вообще имбовый навык, можно на любого размера деталь делать. Так, стоп. Перебил я его словесный понос. Иди отдохни, потом расскажешь. Пожри, сходи, скупайся, а то запашок от тебя. Да и от меня тоже. Поспи же наконец. Ладно, ладно. Только потом в магаз сгоняем или на авторынок лучше. Мне еще детали нужны и инструменты. Электрику поменять бы и. Да хорош уже, сходим. Отдыхай, иди, шизик. Снова перебил я Игоря. Ага, сказал он и покувыркался в жилое помещение. Я взял банку энергетика и вышел на улицу. Забрался на крышу, осмотрелся. Зомбаков вокруг мало, погода холодная, но солнечная. За ночь немного снега нападало. А это что? На земле были следы, в гараж и здание они не вели, значит, это не Игорь. В окна никто надолбился, значит, и вариант с мертвяками можно отбросить. Остается лишь 2 варианта. Или выжившие, или люди корпорации. Я снял с крепления лук, с которым теперь не расставался, и спустился вниз. Подходя к зданию, сменил его на топор. Прислушался. Точно один тут. С кем тогда разговаривал? Спросил незнакомый нервный мужской голос. Уму-уму. Замычал Игорь, видимо, ему чем-то закрыли рот. Да ты посмотри на него, он же псих. Наверное, кукуха поехала тут за месяц, вот и базарит с собой. Агагак. Раздался дружный смех. Судя по голосам, их там 3. Если простые бандюки, то справлюсь и сам, а если люди карпы или хотя бы интерфейс имеют. Охуеть, мужики, да тут такой монстр в гараже, зацените. Раздался 4-й голос. Раздались шаги. Аккуратно заглядываю в щель в окне. Один мужик остался держать Игоря, еще 2 пошли в гараж. Сейчас самое время. Медленно открываю дверь, и слышится предательский скрип. Мужик с Игорем повернулся ко мне и напрягся, глядя на мой силуэт, застывший в полуприседе. «Ку-ку, ёпта!» — сказал я. «Ты кто, бля?» — спросил он. «Владик!» — ответил я, протягивая руку. Трудно сказать, кто удивился больше, мужик или Игорь. А потом и я удивился тупости мужика. Он вместо того, чтобы позвать друзей или пригрозить чем, переложил ствол в руку, который держал Игоря, и попытался пожать мою. Я, не теряя момент, двинул его обухом топора в лицо. «Ай, сука!» – заорал он. Игорь вывернулся из его захвата, схватил пистолет и приставил к голове мужика. В дверь через секунду вломилось 2. «Где еще один?» «Эй, ты кто?» «Мужики, не горячитесь, мы не хотели ничего плохого». Начал один из них заговаривать нам зубы. Второй стоял с направленным на нас с автоматом, укороченный калаш, если быть точнее. Сзади скрипнула дверь, но никого не было видно. Я понял, что нам заходит из-за спины. «Игорь, мочи!» — крикнул я. «Ага!» — ответил тот, и впервые начал маневрировать, когда нужно. Я прикрылся стоящим рядом мужиком, который оказался без оружия. Но в меня не стали стрелять. Все внимание было на Игоря, который как обезьяна кувыркался, прыгал, извивался. Все же он поймал пару пуль, но умудрился застрелить одного из грабителей. Я убил того, которым прикрывался, но тут увидел вошедшего через заднюю дверь. Точнее не его самого, а лишь заснеженные следы на обуви. Он был в стелсе. Еще один гребаный ассасин. В воздухе мелькнул караки кинжал, наверняка смазанный каким-нибудь мерзким ядом. Я рубанул топором воздух над следами, но никого не задел. Еще раз глянув на пол, ища взглядом новые следы, я увидел оставленные ассасином ботинки. Хитер падлец. Игорь разобрался со вторым своим оппонентом, но через секунду в его спине появились две кровавые раны, и он упал на пол обездвиженным телом. Я знал, сколько у него здоровья, и не переживал, что этот удар мог быть смертельным. Скорее всего, паралич. Главное не повторить его судьбы, а я это могу, запросто. Я периодически махал топором в случайном направлении, но так и не мог задеть врага. Как вдруг почувствовал боль в районе лопаток. Не могу двигаться. Походу и мне конец. Падая на пол, успел заметить фигуру девушки, забегающей в здание. Она была вся в крови и с жаждой убийства в глазах. Очнулся я в тепле, лежа на диване. Напротив сидела Жора, а у нее на коленях лежала голова Игоря. Нет, не отдельно от тела. Игорь тоже лежал на диване, положив свою больную голову на колени нашей спасительницы. Та любовно перебирала волоски и гладила по щетинистой щеке. В этот момент мне стало как-то одиноко и тоскливо. Чтобы больше не раскисать от этих сентиментальностей, я поднялся и пошел на кухню, не забыв поблагодарить девушку за столь своевременное вмешательство. Скорее всего, она давно за нами наблюдала, но не решалась вернуться. То ли гордость, то ли обида не позволяли. Но когда мы оказались в критически опасной ситуевине, она тут как тут. Ну умница, что тут сказать. Я заварил себе кофе. Генератор все еще работал. Возможно, свет в окнах и стал причиной визита рейдеров. А может, нас им заказали. Что-то вроде награды за головы, или может, их другие части тела интересуют. У Игоря, к примеру, в голове совершенно ничего интересного. С чашкой кофе я подошел к сложенным штабелями грабителям. У всех были погрыжены разные участки тела, будто ребенок понадкусывал шоколадные фигурки и потом потерял к ним интерес. Этот случай подтолкнул меня к идее. Почему бы не устроить засаду на людей корпорации? Заодно и выясним у них или с их помощью, где находится штаб. «Просыпайся, жертва аборта, дело есть», — сказал я Игорю, тыча в него рукояткой топора. «Каеила!» — промычал тот сквозь сон. «Пора из жертв становиться охотниками». Глава 25. По дороге к месту засады мы заскочили в один охотничий магазин, я пополнил запас хорошими стрелами, хоть их и без того было много, а Игорь нашел кладовую с капканами и различными силками, еще прихватили пару палаток и жидкость для разжига. Машину мы припарковали в соседнем дворе. Не хотелось и ее потерять из-за какого-то психа или мутанта. В другом дворе мы нашли подходящий дом и устроили там в одной из квартир временное убежище. Сюда мы планировали отправлять добропорядочных жителей, если такие придут к нашему костру. Оставили еды, воды, медикаментов и краткие распоряжения, что делать дальше. Там было написано, чтобы по мере возможности люди отправлялись в тот супермаркет, откуда мы нагрузили машину водой и едой. Ее оставалось еще много, а после нашей зачистки, там довольно безопасно. На всякий случай мы еще оставили немного оружия и защитного снаряжения. Я уже давно планировал объединять хороших людей против общего врага. Вместе и выживать проще, и не каждый сможет ограбить, убить или взять в рабство. Но пока что хороших людей нам не попадалось, но ведь и мы особо не высовывались. Сейчас же все изменится. Я уже получил 29 уровень, а Игорь, по его словам, 22. Жора хоть и не видела свой уровень, но я был уверен, что она развивается, как и все остальные зомби. Она их убивает так же легко, как и неделю назад, несмотря на их ежедневное усиление. Забрались на крышу многоэтажки и начали обустройство. Игорь устанавливал ловушки, маскируя их пакетами мусора, а я устраивал костер и палатку возле него. Вот такой пикник на крыше. Все должно выглядеть так, словно глупые люди боятся выходить из дома и решили разжечь костер на крыше, в надежде привлечь спасателей или просто пожарить остатки еды. Все получилось довольно правдоподобно и естественно. Костер, несколько табуреток из квартиры, палатка, кастрюля, баклажки с водой, пакет с продуктами. Хотел еще магнитофон найти на батарейках, но это нужно было ехать в специальный магазин, в квартирах сейчас такое было редкостью. Нет, при желании можно найти, но обшаривать десяток квартир было лень. Да и был риск привлечь слишком много зомби и особых мутантов. Я устроился на крыше соседнего здания. Точнее, это здание примыкало к первому, только было на метр выше. А вот Игорь устроился на соседнем, причем не на крыше, а на девятом этаже. То здание было еще выше, так что даже с девятого этажа просматривалась вся крыша соседнего. Он заменил свою винтовку на более мощную, установил оптику. Связь у нас была по рации, приобретенной в том же охотничьем. Жора осталась возле костра, который она же и развела вечером. Мы одели девушку с ног до головы в лохмотья, чтобы скрыть признаки мутации. На лицо она одела черную тряпичную маску, а на глаза тактические очки желтого цвета. Для вида ей дали ружье, но даже патроны заряжать в него не стали. Девушка должна выглядеть как обычный человек, выживающий в зомби-апокалипсисе. Первыми пришла молодая семья, непонятно как сумевшая выжить в этом хаосе. Парень, девушка и 7-10-летний ребенок. Рация Жоры работала в режиме передачи. Мы увидели сигнальный костер, ну и решили, что это спасатели или такие же выжившие, как мы, говорил парень. У нас закончилась еда. Сначала пытались взламывать квартиры, но, когда наткнулись на одного зомби, сразу откинули эту идею. Нам удалось заманить его в другую квартиру и там закрыть. После этого пришлось покинуть тот дом, и тут мы увидели костер на крыше. Жора, после условленного сигнала лазерной указкой от меня, просто передала рацию парню. «Привет, на крыше, где вы сейчас находитесь, может быть небезопасно. Отправляйтесь во временное убежище в соседнем дворе. Если нет оружия, девушка вам его выдаст. Там вы найдете еду и инструкцию, что делать дальше. Наш снайпер вас прикроет по пути к убежищу». Парень поблагодарил меня, отдал рацию Жоре, взял оружие и отправился в убежище. Игорь тихо снял пару мертвяков, которые попытались напасть на этих людей. Он также отстреливал зомбари, забредших во двор. Я тоже этим занимался, стараясь не выдать своей позиции. Не хотелось, чтобы люди в поисках убежища были съедены или заражены прямо во дворе. Через час на крышу поднялись трое мужчин. Барсик, оставшийся возле Жоры, вздыбил шерсть, выгнулся и зашипел. «Это кто тут у нас? Девочка с кошечкой? Хе-хе!» — заговорил первый мужик противным голосом уголовника. «Какая киса! И я сейчас не про кошку!» — воскликнул второй, и остальные заржали. Третий молча отложил свою биту, обмотанную цепью, в сторону, и подошел к костру. Он снял свой шарф, прикрывавший все лицо, и оно растянулось в довольной ухмылке. «Разрешите погреться у вашего костра, мадам», — сказал он глухим, пропитым голосом. Жора напряглась. «Игорь, скорее всего, тоже, но стрелять раньше времени не стал. Вы здесь одна?» — спросил он, изображая вежливость. На самом деле узнавал о возможной опасности. Жора молча кивнула. «Какая скромняшка. Да ты нас не бойся, мы не обидим. Мы девушек любим», — сказал подсевший к девушке мужик. Остальные загоготали и от нетерпения начали топтаться на месте. Один из них потянулся к Барсику, желая то ли схватить его, то ли погладить. Кот зашипел и стал отбиваться лапой, поцарапав мужику руку. «Ах ты сука!» — заорал тот и пнул кота ногой. Тот жалобно мяукнул, отлетая на пару метров, после чего зашелся кашлем, выплевывая воздух из легких. Мужик у костра тем временем уже полным ходом распускал руки. Все это случилось одновременно, и сразу стало понятно, что с ними делать. Я выстрелил в обидчика Барсика, целясь не в голову, а в плечо. Игорь снял приставшего к девушке кавалера выстрелом по яйцам. Его истошный крик в унисон с криком живодера напугали третьего парня, и тот бросился к выходу, но угодил в капкан Игоря. Парень не ставил их на проходе, чтоб простые люди случайно не поранились, но заставил ими все обходные пути, обеспечивая девушке дополнительную защиту. Если бы бандиты не начали ее окружать, то вернуться тем же путем было бы реально. Жора накинулась на него со всей яростью. Ей ежедневно нужно было выпускать пар, такая уж особенность ее организма. Побочные эффекты после укусов, так сказать. Следующий час никого не было. Жора успела поужинать и спрятать трупы. Лужи крови просто накрыла тряпками. В кружку, стоявшую просто для антуража, она сцедила крови и сейчас, сидя у костра, время от времени отхлебывала. Меня немного перекосило от такого вида. Интересно, что думает этот мамкин некрофил насчет вкусовых пристрастий своей девушки. Хотя нет, не интересно, хватило того случая, когда я их застукал во время любовных утех. Но я его не осуждаю. Несмотря на свою частичную зомбанутость, как физическую, так и психологическую, девушка выглядела вполне привлекательно. А изъяны кожи можно спрятать под одеждой. Или это на мне так воздержание сказывается? Последнее время только и думаю о девушках, особенно о Даше. Мои мысли прервал знакомый автомобиль, припарковавшийся во дворе. Из него около часа никто не выходил, да и сама машина заезжала беспалевно, с выключенными фарами. Спустя час вышел знакомый мечник в плаще и принялся осматривать трупы зомбаков. Вот умный ублюдок, и осторожный. Он сразу обнаружил мои стрелы и отверстия в черепах от снайперки Игоря.